Глава 10. Максим. Как там звучит мудрость воина? Месть — это безжалостный и жестокий путь. Ты не должен ничего чувствовать и ни о чем жалеть. Нервно катаю язык во рту. Даже если на твоем пути встанет сам Будда, ты готов его разрубить? Приходит фраза из фильма «Убить Билла». Смотрю на фото. Внутри что-то сжимается, давит, прессует. Девчонка же. Зажмуриваюсь. Нежное прекрасное лицо Алисы перекрывает фото сестры Евгения. Это была моя сестра. Готов. Решительно говорю сам себе. Нервно бью пальцами по экрану. Отправляю всю переписку и фото Аркадию. Жду. Не проходит и 3 минут, прилетает входящий от него. Привет. Пауза. Как вы это получили? В его голосе напряжение и испуг. Конечно же, не каждый день получаешь письма с почты своего генерального директора, который явно не отправлял тебе их. Неважно, коротко выдыхая. Дело есть. Внимательно слушаю. Я ему верю. Представляю, как он там свое очко поджал. Вытянулся по струнке, поправил жилет от кутюр и синюю бабочку. Аркадий — интеллигентный мажор из Твери и очень жадный до денег. Однажды это его и привело в мои руки. Пацан проиграл в казино очень большую сумму денег фирмы Евгения. А тут аудит. Сами понимаете, ситуация сложная. Все нужно вернуть. Срочно. И чтобы ни одна собака не пронюхала про это. Иначе увольнение — это просто клубничный десерт по сравнению с реальным тюремным сроком за такую самодеятельность. А из всего этого вытащил его я. Чисто случайно? В моем мире нет случайностей. Нужна была лишь одна модель. Тупой азарт Аркадия и телефонный звонок. Нужно сделать так, чтобы Евгений и Ирина пропали из города завтра. Прямо с утра. В смысле, пропали? Нервно хрипит в трубку Аркадий. Так, исчезли. Максим Александрович. Я слышу его испуг сквозь спутника и космос. Финансовый директор уже в трусы наделал. Ты не понял. Успокаиваю, избавляя тон на мягкий и умеренный. Вези их куда-то, поразвлечься. За город. И держи там, пока не выйду на связь. Так в письме же сказано, что к нему сестра прилетает. А что за сестра? Аркадий не в курсе семейных тайн Евгения. Скажи, что Константин Петрович все уладит с ней. Встретит, разместит, накормит, спать уложит. Срывается мой голос. А он... Перебиваю. Это тебя не должно волновать. Лучше волнуйся о 20 миллионах, которые ты мне должен. Рычу в трубку. Все же с некоторыми людьми надо говорить грубо. Аркадий все понимает. Яйца ему я хорошо прищемил. Тяжело сглатывает, прерывисто дышит, соображает, прикидывает. Ясно. Понял. Завтра с утра увозить? Да. Сдержанно подтверждаю. Надо подумать. Нет. Это не ответ. Ты это сделаешь, а иначе... Все твои махинации с деньгами фирмы. Я даю ему понять, что у меня достаточно материала на него. И не только по тому долгу, что он мне должен. Да, понял. Сделаю. Это все? Нет. Нужен спец по IT. Необходимо заблокировать связь между этими 2 номерами и электронной почтой, что в письме. Лучше сделать фейк. Это когда... Мне не нужны детали. Устало обрываю его. Девка не должна с Евгением выйти на связь. Когда? Машинально перевожу взгляд на часы. Уже сейчас. Отключаюсь первым. Меня выводят из себя люди, которые теряют границы. Все должно быть на своем месте и служить ему. Этот принцип привил мне дед. И это работает. Как и в бизнесе, так и в личном плане.